После ужина ее потянуло в сон, что неудивительно. По подсчетам Лары, она была на ногах уже более суток. Однако перед отдыхом нужно было подготовиться к возможным неприятным сюрпризам. Крофт еще раз проверила ружье, а после достала из аптечки иголку с ниткой и стала методично зашивать дыры в новоприобретенной куртке. Ее немного удивило то, как странно была разорвана подкладка. Казалось, что одежду что-то порвало изнутри. На рукаве болталась нашивка. Разглядев логотип, леди только хмыкнула. Ну, конечно же, золотой лист. Значит, история повторяется. И здесь тоже есть наемники. Точнее, наемницы. Куртка была женской. Когда Лара открыла глаза, уже вовсю расцвело. Чирикала одинокая птица. Хотя кого она хотела обмануть? Звук был вообще не похож на птичий свист. Скорее, на человеческую речь. Если записать ее на пленку и пустить с утроенной скоростью. Лара спряталась в спальный мешок с головой. Ей совсем не хотелось прямо сейчас знакомиться с местной флорой и особенно фауной. Хотелось поспать подольше. Хотелось чаю с молоком и тост. Но нет. Все это ждет ее дома, где скучает в одиночестве старина Уинстон. Надеюсь, он смазал дверь морозильной камеры, а не застрял там, как в прошлый раз. Пробормотала она с беспокойством. Что теперь волноваться? У нее ведь нет телепортационного ключа, чтобы перемещаться в поместье всякий раз, когда вздумается. Хотя было бы неплохо. Выбравшись наружу, Лара принялась за обычную утреннюю разминку, но тут же остановилась. Лед, покрывавший землю, был вовсе не черным, как ей показалось ночью. Он был красным. От крови. Цепь маленьких розовых следочков тянулась по снегу в темнеющий таинственный лес. Лара вытащила из палатки украденный за Твани рюкзак «Смерть туриста», подтянула ремни и пошла по следу. Невдалеке от лагеря, в замерзшей луже, доживал свой век какой-то металлолом. Увидев торчащие из снега полозья, мисс Кровь подошла ближе. Это оказался одногусечный снегоход неизвестной модели. С силой дернув его на себя, Лара обнаружила, что он куда тяжелее тех железных коней, на которых она обычно покоряла снежные пустыни. Гусеница была широкой, корпус обтекаемым, сверкающим на солнце, как яичный желток. По всей поверхности носа шла вязь из золотых листьев. Плохой парень. Впрочем, хороший плохой, какая разница. Главное, у кого ключ зажигания. А ключ был на месте. Спустя минуту снегоход уже свирепо фырчал, взрывая гусеницей снег. Ход у него был непривычно легкий. Бак оказался заполнен наполовину, как подсказало дружелюбное табло, и у машины немного барахлил тормоз. Ну и пускай. Тормоза это для трусов. Лара Крофт покинула стоянку, больше похожую на место преступления, и, миновав угрюмо попятившуюся рощицу, с ревом вылетела на открытое пространство, обдуваемое ветрами, с высоко поднятой головой и развивающейся косицей. Перед ней лежала новая земля, и она была, что называется, один в поле воин. Снегоход шел поразительно легко, не спотыкаясь на кочках. Немного сбавив обороты, Крофт огляделась. Впереди распахнулось белоснежное искрящееся пространство, подобное пуховому одеялу. Лишь островки обнаженной земли торчали кое-где, портя картину. Деревья дремали, нетронутые ветром, и каждая ветка, каждая иголочка щетинилась инеем. Снег – эти белые перья, так памятно описанные Геродотом, царственно не спадал с неба подобно занавесу, и долина напоминала оперный театр с пушистыми ложами, заледенелой сценой и декорацией неба. Там, в дальних просторах, стыла щетка леса, и раздувались зефиры восхода. Ничего не скажешь, пейзаж был пафосен да нельзя. Какое действие могло произойти на этой сцене? Леди не имела понятия, но ничего. Это можно выяснить. Лара нажала на газ. Снегоход обиженно взвизгнул и понесся с места в карьер. Объезжая странно торчавшие на земле глыби, она отметила, что земля внизу бурится и превращается в зыбь. Точно она въехала в болото. Остаток мысли свернулся и исчез, когда фьорды зашевелились. Нас отваливался огромными кусками, открывая синюю плоть, испрещенную венами. Полозья скрипнули почему-то кожистому, оторвав несколько чешуек. И снегоход поднялся над землей, а потом, словно с горки, покатился вниз, норовя опрокинуться. И Лара услышала звук, напомнивший ей фырчание парового движка. Она с ожесточением принялась раскачиваться, пока не восстановила равновесие снегохода. Бедный малый уже был готов опрокинуться, после чего немного сбавила скорость. Да, да, за день слось что-то смертоносное, как всегда, но посмотреть на это было весьма и весьма охота. И вывернув шею так, что хрустнули позвонки, Лара обернулась. Сначала она увидела лишь два желтых глаза, маленькие, свиные, они взирали на нее с тупой яростью. Плоская поверхность стала вздыматься, превращаясь в холм, гору и, наконец, гигантскую тушу. Глыбы льда торчали из нее в разные стороны. И Лара обратила внимание на то, что с некоторых выступов свисали цепи и даже обрывки какой-то ткани. И тут объявилась пасть. Разумеется, с Харибдой они сравниться не могла, и все же впечатляло. Верхние зубы, острые как бритва, наполняли небо чудовища в несколько рядов. Нижние были гипертрофированно большими и возносились вверх, как бивни мамонта. В некоторых деснах торчало по два, а то и по три таких бивня. Дыхание вырывалось из пасти, окутая все белым туманом. Тонкие нити слюны протянулись внутри глотки. Монстр неуклюже встал на лапы. Тяжелый, приземистый, высотой с трехэтажный дом. Этот гаргантюа животного мира изучал Лару. И интерес его был явно гастрономическим. Леди сомневалась, что подобная тварь питается пыльцой цветочков. Они молча созерцали друг друга несколько секунд. Затем одна когтистая лапа задралась и ударила, но зацепила только снег. Лара уже мчалась прочь. Чудовище бросилось в погоню. В морду монстра летел снег от полозьев. Ответом было обиженное фырканье. Кривые слоноподобные ноги оставляли в сугробах ямы. Долина сотрясалась от его прыжков. Снежный саван слетал с веток деревьев, и те, очнувшись, удивленно качались с просонья. Чудовище пыталось подхватить Лару зубами на манер экскаватора. Оно забирало полную пасть снега и потом громко чихало. Так ведут себя разве что киты. Неизвестно, откуда взявшийся хвост монстра добавлял проблем, извиваясь и сшибая все на своем пути. Шипы на кончике хвоста звенели. Оба миновали поле и теперь летели вниз с естественной горки. Лара умело лавировала между кочками, поваленными деревьями, подпрыгивала на ухабах, пока в спину ее дышала сама смерть. Она слыхала щелканье зубов и чувствовала дыхание твари, греющее ее щеки. Не очень соображает, что вытворяет. Лара старалась напевать под нос. Вот именно легкой танцевальной музыки сейчас и не хватает. Что-нибудь в духе Рамштайна. Коготь чудища скрикнул по гусенице снегохода. Этого еще не хватало. Выжимая газ до упора, Лара вынула из-за спины ружье. Давно уже надо было кончить это дело, благо что бензин оставался на донышке. Но как? Свернуть было некуда. Снегоход умоляюще скрежетал. Сенсорное табло стало мигать. Зверь, чувствуя свое превосходство, заспешил к добыче. Лара выстрелила наугад, но свинец отскакивал от ледяной шкуры. Петляя по снегу, как заяц, Лара судорожно соображала, что теперь предпринять. И тут перед ее внутренним взором вспыхнул знакомый золотой огонек. Она еще раз с риском для жизни обернулась. Нет, ошибки быть не могло. В снежной круговерти она отчетливо видела голову монстра, его желтые зрачки и золотое светящееся пятно, венчающее голову, словно уродливый третий глаз. Ассоциация пришла легко. Древние каббалисты, создавшие големов из камня и глины, писали у них на лбу священное слово на семитском языке, означавшее знание. Голем оживал и сражался на стороне своих хозяев. Однако стоило стереть со лба одну букву, и слово уже означало смерть, и древний киборг останавливался. Не раздумывая слишком долго, Лара приладила ствол на плечо и, глядя в боковое зеркало, пальнуло в золотое пятно на голове чудища. Вой, раздавшийся после выстрела, было сложно описать словами. У Лары прямо заложило уши. Словно сквозь вату она слышала треск ломающихся веток и грохот. Когда тварь по инерции пробежала еще несколько шагов и затем повалилась на бок, безвольная туша продолжала катиться за Ларой на сумасшедшей скорости. И вдруг земля превратилась в паутину трещин. В упоении погоя оба не заметили, как выскочили на лед огромного замерзшего озера. Корка не выдержала многотонного веса монстра и треснула. Полозья заскользили. Лара, вцепившись белыми, онемевшими от холода пальцами в руль, пытаясь затормозить. Но куда там? Барахлившее управление само собой не подчинилось. Вот тебе и современные технологии. Все вокруг ломалось и переворачивалось. Лед откалывался и плавал в черных волнах, разбиваясь на крошечные айсберги. Труп чудища, наконец, остановился, со всего маху врубившись в сугроб. От удара Лару вместе с машиной подбросило в воздух на льдине, как на пиратской доске. «Вау!» – взревел снегоход, вхолостую работая гусеницей, будто в счастье от того, что он умеет летать. Леди его воодушевления не разделяла. Под ней темнела полынья, и белые барашки разбегались во все стороны, пока полозья не коснулись воды. За этим последовала череда ударов и фонтаны брызг. Снегоход несколько раз подпрыгнул на поверхности. Увы, это была его лебединая песня. Уотеркросс никогда не нравился Ларе, и практики у нее было мало. Или же сама машина была слишком тяжела. И как бы то ни было, до берега она не добралась. Озерная вода ощупала одежду, намочила ее и пронзила тело нестерпимым холодом. А затем Лару поволокло вниз водоворотное течение. За секунду девушка ушла под лед. Больную ногу сводила судорога. Отпустив ненужный снегоход, Лара боролась с озером, стараясь выплыть на поверхность. Но натыкалась на сплошную преграду цвета бутылочного стекла, украшенного пузырьками воздуха. В панике она колотилась и дергалась, пока внезапно не наскочила на воздушный карман, где наконец-то смогла вздохнуть немного кислороду. Какая глупость! Неужели нельзя работать поаккуратнее? Теперь она болтается посередине неизвестности, в пучине, как какая-то треклятая Офелия. Впрочем, та успела сойти с ума чуть раньше. У расхитительницы гробниц на философские вопросы был только один ответ – с прицелом и курком. Чувствуя, что озеро снова затягивает ее, Лара выстрелила из ружья в ледяную преграду. Несколько пинков, и из воздушного кармана получилась прорубь. Тело немело. Руки стали точно бескостные. Лара, вынырнув, хватала за край льда, но каждый раз соскальзывала обратно в воду. Это было что-то новое. Ногу свело. Намокшая амуниция поволокла леди на дно. Лара глянула вниз и сквозь толщу воды разглядела еле видимые нити золотистых лучей, расплывающихся и манящих. И тут чьи-то руки стали вытаскивать мисс Крофт наверх. Весьма смутно Лара увидела черноту спутанных волос, сквозь которую маячило узкое азиатское лицо. Это была девушка. Ее глаза были золотистого цвета. Леди лежала на боку, с трудом хватая ртом воздух. Сознание медленно прояснялось. Она откатилась подальше от проруби, еще слыша скрип льда, и встала на четвереньки. Во рту оставался металлический привкус озерной воды, и Лару стошнило прямо на снег. После этого она пришла в себя окончательно. Разумеется, некий подросток ей жизнь не спасал. Ну какая японка может быть посреди тундры? Да любая, подсказало сознание. Это же их историческая родина. Глупости. Чем она тут занималась, интересно? Подледным ловом суши? Кормила монстром сухим кормом? Потеряла свой тамагочи? Все. Хватит. Цинизм до добра не доводит. Видимо, Лара лежала в обмороке довольно долго, учитывая, что одежда на ней почти высохла. Странно было то, что она не замерзла. Наверное, сказывались экстремальные купания в проруби каждую зиму. Лара поднялась, Перед ней качался берег, склонялись деревья и прикашивались камни. Конечно, природа была ни при чем, что у леди кружилась голова. Девушка, якобы спасшая ей жизнь, тоже являлась обычной галлюцинацией. Правда, раньше археолога не посещали видения, но все же когда-то бывает в первый раз. Однажды, прозябая на станции Черинг-Кросс в ожидании своего поезда, Лара, как положено холостому британскому джентльмену, уткнулась носом в газету. Газета Inside View. Этот бастард от прессы содержал в себе множество противоречивых статеек. От сводок погоды и состояния акций до откровенных глупостей, от сенсационных способов похудеть или гноми-убийцы. От нечего делать Лара мусолила дешевую целлюлозу, отпуская про себя издевательские комментарии в адрес редактора. И вдруг наткнулась на странный очерк. Драматические события произошли в полицейском из Нью-Йорка, который передвигался по службе и был примерным гражданином до тех пор, пока не прикончил всю свою семью в состоянии аффекта. При этом сам полицейский утверждал, что находился под влиянием особого психотропного препарата под названием «Валькирии», и даже делал грозное заявление в адрес какой-то корпорации, которую этот препарат производила. Вряд ли написанное и прочитанное было правдой, скорее скрытой рекламой. А теперь в ледяной пустоши Ларс задумалась, может быть, и на нее что-то влияет. Может быть, это результат золотого света, который пробивается сквозь толщу воды. Уж его-то леди видела вполне отчетливо. Тем временем ноги привели ее к глубокой расселине. Щель разделяла берег на две полосы, а посередине, накренившись, лежал разбитый корабль. Это был огромный деревянный великан, из тех, что в древности называли даркарами. Укрытый снегом, с торчащими ребрами досок, он действительно напоминал дракона. Вернее, скелет дракона. Весла постукивали в ржавых уключинах. Они, видимо, все еще грезили о дальних странствиях за горизонтом. Деревянная голова чудища украшала нос. Немного отличалась от стиля броа, приписываемого древним северным народом. Глаза в голове было четыре. Располагались они в форме свастики. Отчего выражение на морде дракона казалось флегматичным, в духе, ему все равно. Все равно ему или нет. Зато Лара обрадовалась. Вот и путь на тот берег. Спустившись ниже, археолог ухватилась за доски, оставшиеся от борта, и стала медленно переползать расселину, болтая ногами. Ближе к корме корабль поддерживали ледяные уступы фьорда. Здесь можно было передохнуть. Отряхнувшись, Лара сползла на косое дно дракара. Между скамьями торчал круглый щит. Судя по размеру и украшениям, это был декоративный предмет. Возможно, его использовали как оберег. Богатая вязь изображала стародавний мотив. Гора, соединяющая три основы мироздания. Что само по себе было странно. Викинги предпочитали изображать священный ясень. И этот холмик больше напоминал Олимп. По краю тянулся вечный извивающийся мировой змей. Хотела бы Лара посмотреть на птичку, которая съест этого червяка. А в центре щита изображалось мистическое солнце. Лара присела на одну из скамей. Стоит ли теряться в сомнениях? Это не солнце, а еще один золотой шар, объединяющий мир наших предков. Можно было гордиться собою. Она обнаружила уникальную находку. Если эти символы на щите подлежат расшифровке, то кто знает, изменят ли они наше представление об истории. Жалко только, что щит не помещается в ее новоукраденный рюкзак-колобок. Прежний рюкзак Лары вмещал в себя абсолютно все, в любых количествах. Даже удивительно, но теперь его уже нет. От размышлений леди отвлек равномерный грохот. Высунувшись из-за борта, она увидела вдалеке бегущее стадо. Оно состояло из зубастых уродин. Одного такого монстра Лара убила буквально только что. Появление новых животных Лару не сильно смутило, поскольку шли они далеко. Гораздо более странным было их поведение. Животные передвигались строем, в ногу, громко топоча и чеканя каждый шаг. Казалось, они входят в ритм и вот-вот и грянут строевую, типа «Я Генрих, я восьмой, Генрих, я восьмой, восьмой, я женился в пятый раз» и так далее и т.п. Не дать не взять американские рядовые. Однако, залюбовавшись этой картиной, Лара не учла возможные последствия. Грохот от ног разбудил заснеженные горы. Горы этого не стерпели. Огромные куски льда и снега сорвались с вершины и покатились вниз. Фьорд затрясло. Стадо спокойно отошло в сторону, но старый дракар, не вынеся тряски, треснул и начал валиться вниз. Только деревянная драконья голова еще на что-то надеялась и молчаливо держась за краешек расселенными зубами. Считается, что археология – это спокойная наука. Образ исследователя древности в массовом сознании вылеплен довольно четко, думал Лара. Вот какой-нибудь дяденька, нацепив пробковый шлем, в полнейшей релаксации копается в земле, ища вещественные источники. Затем, не выходя из медитации, он находит вещественные источники. После состояния близком к нирване он занимается научной реконструкцией. На все на это Лара Крофт могла сказать твердое «нет». Пистолеты, погони, убийства и мутанты, оживающие мумии и ящеры – вот что такое истинная археология. Хорошо бы, чтобы этот корабль тоже ожил и унес ее подальше от катящейся лавины. О, если бы! Лара карабкалась наверх, скребя ботинками по скользким доскам. Первые комья снега грохотали под днищу корабля, а следом звучал рычащий хорт лавины. Сжавшись в комок, леди выпрыгнула из-под волны серо-белого снега и упала на другой берег, а расселенная вместе с кораблем и старым щитом оказалась погребена в вечной мерзлоте уже навсегда. Вот и реконструируй теперь. Проклятие. С другой стороны, в мире осталось еще много интересного и загадочного. Скинув с волос налипший мокрый снег, Лара вновь обнаружила цепочку следов. Босые маленькие ножки. Они терялись в лесу. Над головой шумели ветви елей. Угрюмо топорщился берег. Фьорды подпирали небо, затянутые тучами. Вокруг царила сумрачная тишь. Отпихивая лапы хвои, назойливо влезшие в лицо, Лара продолжала путь по следам. И очень скоро ее упорство окупилось. Лес обрамлял пологий, заляпанный солнцем холм. Здесь было теплее. Обступивший снег сменился травой, желтой или жалой. И маленькие метелочки, которые удалось выжить в этой мерзлоте, дружно кивали Ларе. На вершине она увидела гладкий камень, овиваемый метелями столетий. Он высился, одинокий, покореженный, но не сломленный. Несколько птиц с воплями снялось с его верхушки. Подойдя ближе, Крофт не могла скрыть восхищение. Это оказалась настоящая триумфальная арка, прекрасная, как Патусай в Лаосе, и столь же богато украшенная. Звезды, змеи и лучи переплелись по шершавой поверхности камня. Но и это было не все. Лара зажгла фонарик. Арка была не сквозной. Она вела куда-то под землю. В темноте терялись две первые ступеньки. Трава вокруг была примята. Становилось ясно, что обладатель странных босых ног мог уйти только туда. Сняв ружье с предохранителя, леди спустилась вниз. Эти ворота, видимо, были созданы древними умышленно, чтобы подчеркивать различия между срединным миром живых и подземным миром, где обитают духи. Свет и звук постепенно наполняли пространство, и фонарик уже не был нужен. Если бы британские спелеологи увидели то, что обнаружил Лара, они бы наверняка окончили бы свои дни с обкусанными локтями. Перед ней изгибались ледяные своды, ведущие все ниже и ниже. Щербатые ступени увеличивались, дополняя торжественность обстановки. Гладкий потолок сиял, словно отполированный янтарь, и в нем застыли сотни рыб. Точно само время здесь наросло пластами и увековечило свои заслуги перед потомками. Лара смотрела на дар природы с трепетом, которого она не испытывала уже давно. Огромные и малые рыбы, казалось, до сих пор поедали друг друга. Одни имели щупальца, другие иголки, атавистические лапки, перепонки всех расцветок, шипы и колючки, присоски, глаза на ниточках, панцири и все, чем богата подводная жизнь. Лара много времени уделяла плаванию, баловалась дайвингами, подводной охотой каждую весну. Но сегодня, к собственному удивлению, не смогла определить почти ни одного вида рыб. Хотя чего удивляться. Монстр, который чуть не сожрал ее на горном склоне, тоже не был похож на собаку обыкновенную. Собственно говоря, Лара Крофт не видела такого странного животного с тех пор, как подстрелила чупакабру в перуанском горном местечке на Кахамаркой. Доисторический аквапарк закончился быстро и низменно, обрывом. Но и внезапное падение и унизительное приземление на пятую точку моментально забылось. От открывшегося зрелища захватило дух. Лавкрафт, узрев такое, зардал бы и завопил: «Я дома!» Это была неизмеримая по размеру воздушная капсула, напоминающая ледяной купол. Вокруг купола бесшумно бушевали волны озера, а на дне располагались руины. Вверх, в хрустальной сетке льда, мерцали отверстия, откуда веером спускался свет. То и дело в разломы ныряла чайка, но, обнаружив, что ловить здесь нечего, с возмущением поиском замывала обратно, в мир живых. И за всем этим в полутьме возвышалась стена фьорда. Она более всего остального привлекала внимание археолога. Прямо в отвесной скале чьи-то неведомые руки вырубили цитадель. Фасад возвышался над руинами, словно гигантский термитник, полный окон, коридоров, проходов и террас. Нечто подобное Лара видела в античной Петре. Но святые угодники. Размах этого сооружения превосходил все мыслимые нормы. Подсознание не выдержало и сорвалось с ментальной цепи. Вперед! Орала она внутри Лары дурным бабьим голосом. «Хватать! Изучать! Исследовать все! Не отдавать ничего!» «Прекратить эту истерику немедленно!» «Лара Хеншинг и Крофт», — резко заявила она себе. «Слишком много энтузиастов, пылких и восторженных, валялось теперь по всей планете бесполезными белыми костями. И только внутренняя выдержка помогла Ларе не стать подобными костями. Так что двигаться нужно осторожно, как старый инвалид». Выпрямив спину и заставив здоровую ногу вперед, она заскалила по горке, а затем аккуратно затормозила перед очередным препятствием. Таинственный монолит и уступ, на котором стояла Лара, разделялись рвом, где плескалась вода. Конечно, можно было нырнуть вниз, красиво раскинув руки, и надеясь, что кто-нибудь снимет это на видео. Но только летом. Больше Лара Крофт в ледяную воду не полезет, если, конечно, это вообще вода. Волны были черными, как смола. И потом неизвестно, какая там глубина. Вместо по-олимпийски красивого погружения с минимальным количеством брызг, есть риск сломать себе обе челюсти. Неписанные правила Лара гласили: «Застрял – оглядывайся». Как тоже эти древние люди входили в цитадель? Прищурившись, девушка увидела на другой стороне какие-то крепления. «Вон там должен быть стоять страж!» Так и хотелось крикнуть: открыть ворота, опустить подъемный мост. Графиня Крофт Эббингдонская требует аудиенции. Или на худой конец: всем выходить, руки за голову, вы окружены мною, стрелять буду. Но Лара не закричала. Вдали на фоне белесых стен рывками двигались какие-то тени. Что-то непонятное ворочалось во мраке, шелестя каменной крошкой. Крофт была не одна, но эта мысль ее пугала. Зловещий покой обитал над сводами купола. Ползущие лучи солнца едва проникали сюда сквозь толщу льда. Вода темным объятием скрывала от мира руины. Город-утопленник, остатки мировой культуры. Что здесь могло выжить? Лара изучала ярусы далекой цитадели. Верхушка, обрамленная террасами, напоминала башню Затванны. И явно символизировала верховную власть. Далее спускались окна, пагоды и своды жилых помещений. Чем ниже, тем более упрощенно казалась архитектура, пока величественное здание не сливалось с землей. Оттуда, снизу из туманов, выглядывали золотые лучи. Это они не давали руинам уснуть в вековечной тьме. Побродив у кромки воды, Лара увидела маленькое светлое пятнышко, мигавшее в естественной ледяной нише. Осторожно, чтобы не соскользнуть, леди подобралась поближе и усмехнулась. Это была плоская каменная табличка, качающаяся на сквозняке. Внутри дощечки был вставлен ограненный камень. Крофт очистила его от снега. Старый фокус, почти клише. С помощью блестящих поверхностей раньше в помещение впускали лучи солнца. А что нужно впустить в царство неприходящей ночи? Ну, конечно, лучи, которым поклонялись здесь, Золотые волны. Лара настроила табличку с камнем, который охотно поймала луч.